Часть седьмая. Цветы Мэйхуа. Шесть. Несмотря на свою наглость, Ван Цзиньгу все же оказался хорошим проводником и был приятен в общении. Однако Цинлянь даже не удостоила его взглядом ни разу за время их прогулки. Она печально смотрела на снег под ногами и молчала. Зато ее служанка не могла и глаз оторвать от прекрасного молодого заклинателя, ступая за ним, как бездушная кукла. Бай Шэньси тоже не произнес ни слова. Шихао изредка бросался в Ван Цзиньгу двусмысленными вопросами с целью выставить его дураком, после чего Хай Мин Юэ тут же приходилось вступать в разговор и направлять его в менее опасное русло. Вскоре стемнело. Время грандиозного представления с фейерверками приближалось. Улицы к тому времени кишели учениками. Видимо, о празднике прознали все. Прямо на вершине горы откуда-то взялись лавочники, продающие сласти и семечки. Но мало кто знает, что самый лучший вид на фейерверки — с террасы Инчжэнь, — сказал Ван Цзиньгу. И сейчас мы направляемся именно туда. Инчжэнь — иголка, которую используют в китайской медицине. Однако не успели молодые заклинатели и проделать несколько шагов, как рядом раздался громкий возглас, и Хай Мин Юэ едва не сбил с ног какой-то ученик. Он врезался в его спину, и юноша упал бы на снег, если бы Шихао не поддержал его за локоть. Ученик, потеряв опору, свалился у их сапог. Позади него рассмеялись два высоких господина, которые и швырнули его в толпу. «Неудачник, бай-бай!» Послышалось от них вдогонку. Сердце Хай Мин Юэ замерло. Стоило ему раздраженно глянуть на обидчиков, когда он помогал ученику подняться. Это были принцы из Байлянь. Тот, что был выше и страшнее, Хэ Чен, заклятый враг прошлой жизни Хай Мин Юэ. Второго он не помнил так отчетливо. С Хэ Ченом всегда ходило несколько братьев. Вторым по старшинству был Хэ Жуй. Он громче всех смеялся над маленьким четвертым принцем. Мог ли этот юноша оказаться им? Хай Мин Юэ почувствовал отвращение к ним обоим, настолько сильное, что больше не смог на них смотреть. «Ты не пострадал?» — спросил он у юноши, который его сбил. Тот был немного младше, может, лет 15, и одет в одежды ученика ордена Байшань. Его лицо было наивным и детским, но печальным. «Нет», — произнес он тихо, — «я в порядке. Спасибо, Шисюн. Мое имя Хай Мин Юэ. Мне сказали, что я должен называть всех на горе Байшань Шисюнами». Хай Мин Юэ улыбнулся. «Ты можешь звать меня Шисюн, если тебе так сказали. Как тебя зовут? Из какого ты ордена?» Юноша неловко отряхнул одежду от снега и сказал: «Меня зовут Цзыбай, Хэ Цзыбай. Я седьмой принц страны Байлянь. Хотя мастер сказал мне, что на время моего совершенствования на горе Байшань я должен забыть о своем титуле. Поэтому я просто Хэ Цзыбай». Хай Мин Юэ так и застыл с открытым ртом. Сколько же его родных братьев приехало на гору? Но этот мальчик, невинный и скромный, был совсем не похож на двух других амбалов. «Я видел тебя на рынке», — продолжил Хэ Цзыбай, опустив взгляд. «Я не знал, как помочь. Мои братья никогда меня не слушают». Его взгляд скользнул по Шихао, и мальчик улыбнулся уголком губ. «Тебе повезло, что у тебя есть такой Шисюн». «За что они издеваются над тобой?» — нахмурился Шихао. «Я проучу их». Хэ Цзыбай покачал головой. «Не надо. Ты ничему не научишь их, только ввяжешься в неприятности. Они всю жизнь цепляются ко мне из-за того, что моя матушка — наложница, а их матушка — главная жена князя». Хай Мин Юэ будто окатили ведром ледяной воды. Этот мальчик был так похож на него. В его больших глазах цвета мутной воды он видел море слез, которое сам пролил за жуткие 3 года ледяной тюрьмы во дворце своего отца. Его сердце сжалось, и в груди зажегся гнев. Он направил горящий взгляд на старших братьев. Те тоже узнали его и Шихао и сразу распетушились. «Бай-бай, ты что? Спутался с челядью, которая оскорбила наше высочество на вонючем рынке?» — спросил Хэжуй, скрестив руки на груди. «Какова мать, таков и сын. Разве от блохастой дворняги может родиться благородная гончая?» Хай Минъюэ и сам не заметил, как оказался перед ними. Гнев затмил его разум. Он на секунду потерял всякий контроль. «А ваша мать должно быть образец справедливости и благородства, раз вы позволяете себе говорить подобные вещи о других», — выплюнул он им в лицо теперь, когда они были почти одного роста. «Что же она такая праведная, не воспитала в вас хотя бы правила приличия? Чего уж говорить о моральных качествах?» Шихао не ожидал от него такого выпада и схватился за голову. «Минъюэ, что ты делаешь?» Хэчен весь покраснел от злости. «Рабское отродье! Не смей даже заикаться о моей царственной матушке!» «А то что?» — прошипел Хай Минъюэ. «Побежишь к ней жаловаться, и она побьет меня плеткой?» Хэчен никогда прежде не сталкивался с подобной развязкой конфликта, где его жертва огрызалась на него в ответ. У него в голове от ужаса склеились две единственные извилины, и там произошло короткое замыкание. Он мог только строить жуткие гримассы, как пораженный инсультом. Хэжуй переварил все быстрее, особенно когда за спиной Хай Минъюэ вырос Шихао. Когда он вспомнил, что этот молодой человек отправил его в полет через весь рынок одним щелбаном, в нем проснулся инстинкт самосохранения. Он принял по-идиотски грозный вид и плюнул. «А ты чей сын будешь, а? Слуги? Раба, а?» Увидев искры духовной силы на пальцах Хай Минъюэ, Шихао молниеносно схватил его за шиворот и затолкал себе за спину. «Тебя так интересует его происхождение? Я расскажу тебе», — произнес он с прищуром. «Этот человек, что стоит перед тобой, сын великого героя Поднебесной, непревзойденного мастера боевых искусств, который обучал самого небесного императора до его возвышения, человека, одолевшего тысячу чудовищ преисподней, господина рассекающего ветер». Услышав это, Хай Минъюэ замер. Шихао только что вывалил все выдуманные титулы пьяницы Сюя, которые тот себе придумал в пьяном угаре и в которые поверил всей душой. Шихао не мог блефовать так опасно, ведь в такую ерунду они с трудом верили, даже будучи детьми. Но на лицах принцев взорвалось недоумение. Для большего драматизма Шихао выпустил сильную волну духовной силы, едва не сбившую их с ног. Его лицо потемнело, и он пригрозил. «И стоит ему только захотеть, как ни вас, ни вашей байлянь не станет». «Господин рассекающий ветер, небесный министр Фэндао Цзюнь», — пробормотал Хэжуй в неверии, — «великий герой бессмертный, его отец? Небожитель с девятью парами рук, а в каждой руке по божественному мечу», — прошептал Хэчен с круглыми, как блюдце, глазами. «Вам лучше свалить и больше не попадаться ему на глаза», — закончил Шихао и с ухмылкой выплюнул. «Ваше высочество!» «А-а-а!» Хэжуй с девчачьим визгом схватил старшего брата за кусок одежды и потащил прочь. Тут же принцы перешли на бег и, оглядываясь, как беглые преступники, смылись. Шихао с довольной улыбкой развернулся. «Как я их, да?» — самодовольно произнес он. Хай Минъюэ, бледный как снег, недоумевал от того, как легко принцы поверили в детскую сказку и позорно сбежали. Он боялся думать о том, что будет с его родиной, если трон упадет в дырявые руки Хэчена или Хэжуя. «Зачем ты наврал, Шихао? Ты же ненавидишь ложь!» «Это не ложь. Это блеф. Стратегическая техника усмирения полных идиотов», — улыбнулся Шихао. «К тому же ты же зовешь деда отцом, а он зовет себя господином, рассекающим ветер. Где же ты видишь ложь?» Хай Минъюэ с облегчением выдохнул. Его приступ ярости схлынул, оставив в сердце пустоту. Хадзибай стоял неподалеку и за всем наблюдал с широко распахнутыми глазами. Когда Шихао и Хай Минъюэ приблизились, чтобы продолжить прогулку с товарищами, он восхищенно посмотрел на Хай Минъюэ и произнес: «Шисюн, ты защитил меня». Его голос дрогнул, и по его щеке скатилась слеза. Он быстро стер ее, но из другого глаза полилась другая. «Никто никогда не защищал меня». Это был его родной младший брат, принявший на себя судьбу, которой Хай Минъюэ удалось избежать. Глаза Хай Минъюэ наполнились слезами. Мальчик был так благодарен ему, что не удержался и обнял. Хай Минъюэ не мог и сделать вдоха. «Это пустяки», — произнес он тихо и сбивчиво. «Идем с нами смотреть на фейерверки». Хадзибай радостно согласился и побежал догонять друзей своего Шисюна. Хай Минъюэ все еще не мог сдвинуться с места. «Ты плачешь, Минъюэ?» Голос Шихао словно вернул его на землю. Теплые пальцы юноши стерли слезу с его щеки. Яркие фениксовые глаза недоуменно уставились на него. «Мальчик так растрогал тебя. Что на тебя нашло только что?» Хай Минъюэ встряхнул головой. Ему больше не стоит вспоминать. Как же ему хотелось забыть. «Ничего. Мне больно, когда унижают слабых. Я не могу сдержать гнева». Шихао улыбнулся. «Идем отсюда. Посмотрим на что-то красивое». Он подтолкнул его вперед. Юноши быстро догнали свою компанию, и Ван Цзиньгу продолжил путь. Хадзибай быстро повеселел и принялся рассказывать про свою жизнь, но упоминал только радостные моменты. Он уже 2 года совершенствовался на горе Байшань, потому что проявил огромный талант в своем юном возрасте, благодаря чему его и пригласили на соревнования. «На террасе Инжэнь, правда, очень красиво, а Дзэ должна туда прийти тоже», — говорил он. «А Дзэ приехала вместе со старшими братьями, чтобы привезти мне пряников и посмотреть на состязание». «А Дзэ?» — произнес Хай Минъюэ. Он даже и забыл, что помимо братьев у него были сестры. Он их никогда не видел толком. Казалось, им было безразлично его существование. «Я скажу тебе по секрету», — прошептал Хадзибай. «А Дзэ приехала сюда, чтобы найти жениха, который бы украл ее из дворца навсегда. Может, ей даже ты понравишься?» Шихао засмеялся. «Боюсь, Минъюэ еще не достиг совершеннолетия». Хадзибай, понимающе кивнул. «А ты? Ты тоже красивый и дерзкий, точно ей понравишься». Шихао потрепал его по голове. Уж больно милым и наивным был этот мальчишка. «Я женюсь только на той деве, что будет красивее яркой луны». На террасу вела неприметная лестница, вырезанная на склоне горы. Яркие огоньки и факелы уже зажглись повсюду, и на снежной горе стало совсем празднично. С террасы Инжэнь открывался чудесный вид на соседние горы и черное небо, усыпанное 10 000 звезд. На террасе было многолюдно, в основном присутствовали только особые люди, которых пригласили на это место. Хадзибай высматривал в толпе свою сестру и через какое-то время закричал: «Вот она! Адзе пришла, я же сказал! Она не пропустит! Ой, а кто это с ней? Неужели она уже нашла себе жениха?» Хай Минъюэ и Шихао последовали за ним и увидели у деревянных перил хрупкую девушку с модной прической, какие носят только во дворцах, напоминающей 2 кошачьих или лисьих уха на макушке. Она держала в руке палочку ягод в красной карамели. Рядом с ней стоял юноша в черных одеждах с идеально гладким конским хвостом и холодными красными глазами. «Чен Эр?» — воскликнули юноши в унисон и переглянулись. «Чен Эр! Даже Чен Эр нашел себе подружку!» В руках он держал такую же палочку ягод. «Она подкупила его?» — прошептал Шихао. «Что она сделала, чтобы он выполз из-под панциря?» «У меня нет ни малейшего предположения», — ответил Хаймин Юэ. «Я думал, Чен Эр не интересуется людьми». Хэдзибай разрушил их романтичное безмолвие своим громким появлением, поздоровался с сестрой и представил ее своим друзьям. «Хэсяо», — произнесла девушка свое имя. Ее голос звучал мелодично и звонко, как пение иволги. «Ваше высочество!» Юноши отвесили поклоны, но Хэсяо возразила. «Нет, не буду отзываться на этот титул. Сейчас я просто Хэсяо из Байлянь. Мне не нужны никакие раболепные речи». Шихао прошептал. «Небо и земля эти, венценосные из Байлянь». Пока брат и сестра разговорились о своем, Шихао и Хаймин Юэ вперились в Чен Эра. Не дождавшись их очевидного вопроса, он закатил глаза и сказал: «Я не обязан отчитываться перед вами. Я в вашу личную жизнь не лезу, и вы в мою не лезьте». «Мы бы не лезли, если бы ты спутался с деревенской развратницей», — вполголоса сказал Шихао. «Но тут ты отхватил принцессу! Как тебе удалось? Что за черную магию ты применил?» Чен Эр какое-то время нарочно молчал, чтобы накалить напряжение. Затем его взгляд упал на ягоды в карамели того же цвета, что его глаза. Этот жуткий красный цвет приносил юноше одни несчастья с самого младенчества. Одни говорили, что он проклят, другие, что он дьявол во плоти, третьи, что он урод, и лучше от него избавиться ради блага всего мира. Он родился в публичном доме, а его мать, увидев его в первый раз, сошла с ума и вскоре сбежала, бросив сына на произвол судьбы. Она дала ему ужасное полное имя Ай Чен Хэнь, которое юноша ненавидел всю свою жизнь, поэтому просил называть себя сокращенно, словно мечтал стереть из своей жизни все, что связано с его родителями. Но цвет глаз так и не смог изменить. Значение имени Ай Чен Хэня. Ай — отрезать, Чен — искренний, Хэнь — ненависть. Также Ай созвучно с иероглифом «любовь», поэтому это имя звучит как фраза «инь Ай Чен Хэнь» — ненависть, порожденная неразделенной любовью. А отдельно Чен значит «искренний». Поэтому в этом отрезке своей жизни Чен Эр, который еще не принял свое демоническое наследие, использует только это имя. Он перепробовал много заклинаний и талисманов, меняющих облик, но яркий кровавый цвет не поддавался ни одному из них. Чен Эр был человеком, но демоническое наследие в его крови нельзя было скрыть даже магией высшего уровня. Шихао и пьяница Сюй стали первыми людьми в его жизни, которые приняли его таким, какой он есть. «Она сказала, что у меня красивые глаза», — произнес Чен Эр, разглядывая блестящие ягоды в карамели, в которых виднелось его собственное отражение. В ту же секунду в небесах прогремел гром, и в темноте распустились десятки разноцветных бутонов хризантем. Восхищенные молодые люди столпились у края террасы, приковав взгляды к небу. Это было так красиво, что завораживало дух. В небе появлялись изображения цветов, птиц и разноцветных бабочек, какие могут создать только заколдованные фейерверки. Шихао стоял рядом с Хаймин Юэ, и яркие краски отражались в его фениксовых глазах, обрамленных длинными ресницами. Хай Мин Юэ мельком взглянул туда, где остался Бай Шэнь Си. В холодном одиночестве тот стоял за спиной своего брата, разделяющего прекрасное зрелище со своей невестой, которой Бай Шэнь Си никогда не коснется, ни в силах ни шевельнуться, ни уйти, хотя в его глазах плескались боль и ревность. Юй Эр стояла за спиной своей госпожи и смотрела на то же небо, на которое смотрит ее невозможный возлюбленный, самовлюбленный дворянин, который никогда не взглянет на служанку. Не всякому суждено воплотить в жизнь свои желания, и путь человеческий пронизан страданиями. Судьба щедра на удары, она осыпает тяжелыми испытаниями тех, кто следует благим намерениям, и дарует неожиданные радости тем, кто стоит на неправильном пути. Возможно, когда мы вознесемся в небеса, мы сумеем перевернуть небесные законы, чтобы даровать справедливость простым смертным на их пути страданий. С надеждой подумал Хай Мин Юэ.